Веселенький зонтик, также черный с розами, заменил палку из черного дерева. К корсажу были приколоты живые розы. От нее пахло ее обычными духами, которые Рекс так любил еще маленьким. Джи остановилась около его кровати и улыбнулась ему. «Хорошо, хорошо», — сказала она ему тем ласковым голосом, которым женщины утешают детей, когда они ушибутся. «Как вы узнали, что я вернулся?» «Я встретила в саду сэра Кейта, и он рассказал мне все, исключая подробности, которые ты сам не расскажешь позднее». Постаревшая Суит вошла со своим всегдашним похоронным видом, чтобы привести в порядок вещи своей хозяйки и попутно, чтобы получить удовольствие, выразить свои соболезнования Рексу. «Какой у вас плохой вид, сэр!» — мрачно сказала она. «Прямо тенью стали, если позволите так выразиться. Доктор верно сказал, что это у вас надолго». «На годы, Суит, дорогая», — ответил Рекс, — «если вообще мне удастся поправиться». Суит пробормотала что-то благочестивое, вроде «кто дал, тот и взял», а потом распространилась о болезни, которой, подобно Рексу, страдал ее родственник. Болезнь эта была такая серьезная, что в ней заключались все известные до этого времени недуги, и тем не менее он дожил до преклонных лет и умер, когда пришел его черед. «Приятная перспектива», — закончил Рекс, которого очень забавляла Суит. Он уже чувствовал себя совсем иначе, так обрадовался приезду Джи. Одно ее присутствие, духи, которые она употребляла, ее тихий, но выразительный голос, а также умение сообщить комнате свой особый личный отпечаток, способность, данная очень немногим, все это создавало приятную, радостную атмосферу. Он забыл про свой бок, про Мадрид, про то, как бесконечно тянутся дни. Вошел Мартин с улыбкой на лице. Рекс был так удручен, что забыл про цветы, и вдруг они появились, как бы по волшебству. К чаю был подан вкусный кекс. Джи, которую приводили в отчаяние бледность и очередная слабость Рекса, решила остаться в городе на неопределенное время. Она отправила Суит в Пойнтерс с распоряжением вернуться с первым поездом и привезти терьера Ника, а также все необходимые вещи. Она прошла в свою комнату, которую занимала, когда была еще барышней, и прилегла отдохнуть. Естественно, она сгорала от любопытства узнать причину болезни Рекса и его внезапного отъезда из Мадрида. Годы пощадили ее в том отношении, что старость нисколько не ослабила ее умственных способностей, а только научила ее философии. Но философия редко уживается с любовью, а любовь Джи к Рексу была главным двигателем ее жизни. Она проклинала появление Доры в их семье, так как из-за нее страдал Рекс. Ей пришел на память ноябрьский вечер много лет назад, когда она впервые заметила, что Рекс обратил внимание на красоту Доры. Тогда она предугадала, что может от этого произойти, но понадеялась, что постоянная совместная жизнь, создающая дружескую близость, предохранит Рекса от увлечения. Теперь она должна была признаться себе, что не учла того, как часто мужчина начинает любить женщину только после того, как другой мужчина обратит на нее внимание, полюбит ее и силой своей любви как бы привлечет к ней любовь другого. Если бы пан не полюбил Дору, очень может быть, что Рекс тоже не влюбился бы в нее. Она явилась ему в таком новом свете, без чего, вероятно, продолжала бы быть ему самым дорогим другом, и не более. Но раз это случилось, жалеть теперь уже поздно. Лежа в своей комнате, которая когда-то была свидетельницей вихря, промчавшегося в ее жизни, она незаметно стала думать о собственной молодости. Говорят, что старики все забывают и потому не способны на сочувствие.